Помнишь, ты писал мне о людях, которые умеют переделывать жизнь своими руками? Беатрис вздрогнула от неожиданности, когда зазвонил телефон. Поколебавшись секунду, она встала и подошла к столу. «Хола, донья Инфанта!» — послышалось в трубке. «Черт, боялся вас не застать! Что вы сейчас делаете?» «Как что делаю?» — удивленно сказала Беатрис. «Собираюсь ехать в церковь. Вы сами могли бы догадаться. Но что случилось? Почему это вас не было в муниципалитете?» «Все объясню. Погодите. Можем мы увидеться? Разговор на 10 минут, но очень срочный, а?» «Сейчас?» — нерешительно переспросила Беатрис и бросила взгляд на часы. «Право, не знаю, у меня уже так мало времени». «Ладно, успейте», — нетерпеливо прервал Хиль. «Я говорю, 10 минут, больше не задержу». «Ну хорошо, где вы сейчас?» «Да здесь, в 2 шагах, я звоню из будки. Через 5 минут буду». Хиль повесил трубку, не дожидаясь ответа. Действительно, не прошло и 5 минут, как в дверь заглянула тетка Мерседес. «Послушай, дорогая», — сказала она изумленно, «там тебя срочно спрашивает какой-то совершенно дикого вида молодой человек. Он утверждает, будто ты его ждешь». «Да-да, тетя, я знаю, пусть идет сюда». Тетка Мерседес онемела. «Но Дора!» Трагически сказала она, придя в себя. «Ты окончательно потеряла всякое представление о приличиях, моя дорогая. В день свадьбы принимать молодых людей у себя в спальне?» «О, Господи!» — вздохнула Беатрис. «Извини, тетя, проси его в гостиную. Я сейчас». Вид у Дона Хилли оказался действительно довольно дикий. Побриться он сегодня, во всяком случае, явно не догадался. «Холя!» — сказала Беатрис, подавая ему руку. «Знакомьтесь, тетя... «Доктор Дон Эрменахильдо Лоральде, Дон Хиль, моя сеньора-тетушка Донья Мерседес Мария Альварадо де Агирре и Бельтранеха». Представленные церемонно поздоровались, и Донья Мерседес Мария величественным жестом указала Хилю на кресло. «Прошу вас, кабальеро», — сказала она, торжественно опускаясь в другое. Небритый кабальеро сел. Изобразив на лице светскую и обольстительную, как ему казалось, улыбку, он элегантным жестом поддернул несуществующую складку на брюках и небрежно заложил ногу на ногу. Потом он бросил на Беатрис быстрый и свирепый взгляд, угрожающе шевельнул правым усом. Беатрис набралась храбрости. «Тетя», — сказала она сожалеюще, — «тебе, очевидно, некогда. Я надеюсь, кабальеро тебя извинит в такой день». Хиль, проявляя полное понимание, вскочил и раскланялся. «О, разумеется, сеньора, разумеется. Я понимаю, столько хлопот, еще бы. Очарован знакомством, сеньора, очарован». «Я тебе помогу встать, тетя», — нежно сказала Беатрис. «Эти низкие сиденья не для твоей подагры. Опирайся на мою руку, ну-ка». С этими словами она энергично извлекла тетушку из кресла, и та не успела опомниться, как очутилась у дверей. «Да что ты, моя милая!» — воскликнула Донья Мерседес, освобождаясь из рук заботливой племянницы. «Откуда у тебя эти манеры? Можно подумать, что ты выросла на мельнице и привыкла иметь дело с мешками. Если вам с кабальеро нужно поговорить наедине, то так и скажи. Я ведь еще не окончательно выжила из ума, чтобы настаивать на роли дуэньи при девице столь современного воспитания. Очарована знакомством, кабальеро». Уже выходя из гостиной, она не удержалась и еще раз строго взглянула на Беатрис. «Надеюсь, ты не забыла, что сегодня твоя свадьба?» «Благодарю, тетя, я помню», — смиренно заверила Беатрис. Когда дверь закрылась, она посмотрела на Хиля и пожала плечами. «Как вам это нравится? В глазах тетки я просто какое-то чудовище легкомыслия. Сеньора не так уж далека от истины. Ну хорошо, а теперь к делу. Вы вообще способны держать язык за зубами?» «Я никогда не была болтливой, а что?» «А то, что наш однорукий Вчера вечером бежал из Девота. Беатрис ахнула. «Но каким образом?» — спросила она тихо. «Их везли в координационное управление. На одном из перекрестков в машину врезался грузовик. Ну и, словом, они удрали все трое. Полиция не могла стрелять, на улице было полно народу». «Я понимаю», — ошеломленно сказала Беатрис. «Трое, вы сказали?» «Да, он был с Хуаресом и еще одним парнем из той же компании. Так вот в чем дело. Их нужно спрятать на несколько дней. Все связи Хуареса давно под наблюдением, это естественно. А за родственниками и знакомыми Пико начнут наблюдать с сегодняшнего дня. Точнее, уже, несомненно, начали. Значит, нужно какое-то надежное место дней на 10, пока их не снабдят документами». «Где они сейчас?» — спросила Беатрис задумчиво. «Сейчас? Сейчас они у меня на голубятне. Но там ведь соседей, как муравьев. Хорошо еще, если никто ничего не заметил. Во всяком случае, вечером их нужно оттуда убрать». «Давайте посоветуемся с папой, Дон Хиль. Я уверен, он что-нибудь придумает. Может быть, в конце концов, пока здесь?» «Нет, нет, это исключено. Дона Бернардо нельзя замешивать в такую историю. Я думал другое. Может быть, у кого-нибудь из ваших знакомых? У вас ведь их столько. Конечно, самое простое было бы увезти их за город. Но в первые дни это опасно. Возможен контроль на дорогах». «Я понимаю». Беатрис прикусила губу. «В их новой квартирке беглецы могли бы прожить до 1 апреля, пока они с Фрэнком будут в Кордове. Только вот удобно ли решать этот вопрос самой, не посоветовавшись с мужем?» «Знаете, Дон Хиль, кажется, я кое-что придумала. Извините, я сейчас». У себя в комнате Беатрис схватила сумочку и достала из внутреннего отделения маленький плоский ключ. На выдернутом из блокнота листке она написала адрес. И вдруг ею овладела неуверенность. Она присела на кровать, нерешительно покусывая губы. «Конечно, это проще всего, но...» «Спокойно, спокойно, может быть, все обойдется. Но если их там найдут...» «Она дочь известного оппозиционера». «Дона Бернардо нельзя замешивать», — сказал Хиль. «Но что он имел в виду? Нельзя посоветоваться? Нельзя спрятать беглецов в этом доме? А в ее можно? Замужем или не замужем, она все равно остается для всех дочерью Альварадо. А положение Фрэнка? Иностранец, занесенный в черные списки у себя на родине, всего несколько месяцев в Аргентине и уже замешан в местную политику? Да еще с кем? С коммунистами? Его просто вышлют немедленно, в 24 часа. И куда им тогда деваться? Ни один латиноамериканский консул не выдаст визы человеку, высланному за укрывательство местных коммунистов. А в Штатах у него прежде всего аннулируют паспорт. В лучшем случае. Беатрис было теперь по-настоящему страшно. Она сидела как завороженная, не отрывая глаз от маленького ключа, поблескивающего у нее на ладони. И нужно было случиться такому именно в этот день. Но ведь в сущности ничего пока не случилось. Никто от нее этого не требует. Хиль просто пришел посоветоваться. Можно держать пари, что он уже советовался, и еще собирается советоваться с другими своими знакомыми. Почему именно она должна найти решение? Другие ведь его не нашли. Беатрис вздохнула и вышла из комнаты. «Вот возьмите», — сказала она, протягивая Хилю ключ и листок бумаги с адресом. «Это от нашей новой квартиры. Я думаю, там никто не побеспокоит. Тихая улица и никаких соседей». «А вы сами? О, мы ведь все равно уезжаем прямо из церкви». «Вот как?» Хиль улыбнулся и спрятал ключ в карман.